На турбазу я добралась только утром. Шла пешком и здорово вымоталась. В этом были свои преимущества. Я совершенно отупела от усталости и, рухнув на постель, мгновенно уснула. Но поспать так и не удалось. Народ пробудился к завтраку, кричали дети. Мимо домика то и дело кто-то проходил. А навязчивые мысли вновь вернулись ко мне. Я пошла в столовую, заставила себя съесть завтрак и попыталась решить, что делать дальше. Сидела на террасе, вытянув ноги, и наблюдала за жизнью отдыхающих. Как это здорово, просто жить. Бегать на перегонки со своим ребенком или играть в шахматы в тенечке. Исходя завистью к чужому счастью, я совсем была собралась пойти на речку. Как зазвонил телефон. 3 раза с интервалом в минуту. Но, сказав «да», я услышала не Валькин голос, а измученный и какой-то неживой Славкин. «Приезжай», — сказал он. «Надо поговорить. Здесь у меня Чижик. Можешь не бояться никаких сюрпризов». «Не очень-то я тебе верю», — усмехнулась я. «А Вальке ты веришь? Он ни за что бы не сказал, как тебя найти, если бы... Короче, приедешь. Подумаю, где ты?» «У себя дома. Надеюсь, ты еще не забыла, где я живу. Я в дерьме по самые уши, и ты тоже. Может, вдвоем мы и придумаем, как из него выбраться». Заманчивое предложение. Я сунула телефон в карман, собрала вещи и отправилась к автобусной остановке. Ждать автобус не пришлось. Меня подобрали «Жигули». Двое парней возвращались с озера. Веселые, беззаботные, всю дорогу болтали. Я отвечала, улыбалась и при этом пробовала отгадать, что меня ждет. Славкиным словам я верила мало. Но если не рисковать, во всем происходящем не разобраться. Ребята высадили меня в 3 кварталах от Славкиного дома. Я все еще сомневалась, стоит ли идти на эту встречу. Но через 10 минут вошла во двор. Валькиного Лексуса не видно. Машина Славки у самого подъезда. Я села на скамейку в глубине двора и сказала себе: «Давай, решайся. Если уж ты явилась сюда, попробуй сделать следующий шаг». Дверь в Славкину квартиру была чуть приоткрыта, и это мне не понравилось. Не люблю я приоткрытые двери, и все тут. Впрочем, Славка меня ждет, а, возможно, кто-то другой. Я сняла пистолет с предохранителя и осторожно вошла в квартиру. Ничего не происходило, в квартире тишина. И это настораживало еще больше. Двойные двери в гостиную настежь распахнуты. Я заглянула туда и грязно выругалась. Славка сидел в кресле возле окна, голова его свесилась на грудь. Говорю «голова», хотя правильнее было бы сказать то, что от нее осталось. На ковре под правой рукой пистолет. Впечатляет, только все это туфта чистой воды. Не такой наш Славик человек, чтобы взять да и застрелиться. Даже если предположить, что сердце его разбито навеки. Я попятилась к входной двери, выпорхнула из квартиры. Осторожно захлопнула замок и бегом спустилась вниз. Я выходила из подъезда, когда к дому подъехала милицейская машина. Обернувшись, я чуть замедлила шаг, но продолжала двигаться к углу дома. Мужчины, вышедшие из машины, не обратили на меня никакого внимания и торопливо скрылись в подъезде. Я могла прийти чуть позже. Ну и как я разберусь в этой кровавой каше? В самоубийство Славки я не поверю. Даже если эксперты всего мира подтвердят, что он самолично пустил себе пулю в лоб. Кому понадобилось его убивать? Враги у него, конечно, были, но что-то подсказывало мне, что все не так просто. Сейчас я очень хотела увидеться с Валькой. Поэтому лишь только удалилась на безопасное расстояние от дома, позвонила ему. Телефон не отвечал. Я сидела в сквере на скамейке и продолжала звонить каждые 10 минут. Длинные гудки. Должен же он когда-нибудь появиться в своей квартире. Не выдержав, я позвонила в ресторан, стараясь изменить голос, спросила, нет ли там Вальки. Со вчерашнего дня его никто не видел. А если... Стоп, не думай об этом, хватит с тебя трупов. Весь день я бродила по городу, выбирая место потише да поспокойнее, и звонила Вальке. Когда я уже совершенно отчаялась, он позвонил мне сам. Слава Богу, вздохнула я, услышав его голос. Я весь день пытаюсь тебя найти. Если ты в городе, сказал Валька сурово, советую побыстрее свалить отсюда, где-нибудь устроишься. Мы уже обсуждали это. Заткнись, перебил он. Ты перегнула палку, не стоило тебе его убивать. И кого я убила? Заткнись, повторил он, и уезжай. По виду он вроде бы застрелился. Свой дурацкий юмор оставь при себе. Вот что он позвонил, я приехала и обнаружила его с простреленной башкой. Позвонить без твоего ведома он не мог, если, конечно, за 5 лет не приобрел дар телепата. «Что ты имеешь в виду?» – насторожился Валька. «То, что сказала. Он позвонил, я приехала, обнаружила труп, а вслед за этим появились менты. Разошлись мы в 30 минут. Думаешь, я тебя подставил?» «А что бы подумал ты?» «Я все утро мотался с ним по...» «В общем, следил за тем, чтобы он не съехал с катушек. Потом приехали домой к нему и долго говорили. Я убедил его, что есть кто-то, кому он поперек горла. Что он должен с тобой встретиться и разобраться, что за дерьмо происходит. Он был сам не свой, по стене размазывался. Он позвонил, потом велел мне уезжать. Сказал, что вдвоем вам будет проще договориться. Я тоже так думал, поэтому уехал. Мне и в голову не могло прийти, что ты его пристрелишь. С какой стати, раз я решила разобраться? Вот именно, и разобралась. Не звони мне, менты нашли труп Ленки возле... Короче, там. И нашли Славку, позвонил кто-то из соседей, слышали выстрел. Они считают это самоубийство? Дураки они, что ли, хотя... Славка и его подружка убиты из одного ствола. Конечно, можно списать это на роковые страсти. Убил ее из ревности и от тоски пустил себе пулю в лоб. Славка в роли Отелло, и менты на это купятся. Не знаю, не это главное. Главное, на это не купится один человек. Еремей, ты ж поняла, зачем спрашивать? Ему не понравилось, как ты себя ведешь. Он решил, что обоих убила я. Конечно, сматывайся и побыстрее, не то будет поздно. Мне не звони, у меня семья, между прочим. И я еще не отметил свое 30-летие. Прощай и спасибо тебе. Подожди, ты уедешь? Прощай, повторила я, а Валька повторил нервно. Подожди, давай встретимся, где ты? Возле пединститута. Я приеду. Зачем, мы уже все решили. Жди меня, буду через 5 минут. Я вошла в здание пединститута и поднялась на 3-й этаж. Вид отсюда открывался прекрасный, я имею в виду стоянку, проспект и дома по соседству. Ждать в самом деле пришлось недолго. Серебристый Лексус замер возле самых кустов. «Я что, не доверяю Вальке?» – прошелестело в мозгу. «Конечно, я ему доверяю, но за ним могли следить. Удобная формулировка». Прошло 30 минут, Валька терпеливо ждал в машине, несмотря на жару. А я, вздохнув, начала спускаться по лестнице. Если мальчики сейчас все-таки появятся, у меня никаких шансов. Я устроилась на заднем сиденье. Валька сразу же рванул с места, неся по проспекту, то и дело вглядывая в зеркало заднего вида. Если я боялась преследования, то его это беспокоило ничуть не меньше. Он свернул к старому кладбищу. Долго плутал среди ветхих домишек и, наконец, остановился. ты его не убивала», — сказал он, не оборачиваясь. «Конечно нет, зачем?» «Зачем?» — хмыкнул он. «Зачем? Это просто, например, чтобы отомстить». «За то, что он развлекался с другой?» «За то, что убил твою подругу». И это становилось интересным. Я переместилась на сиденье, желая видеть лицо Вальки. Но он отвернулся к окну. «Начал, так говори», — попросила я. «А то ты и так не знаешь. Их убили по приказу Влада. Он испугался, что Еремей решит, что он как-то причастен к ограблению. Ну и разделаться с тобой он все же не рискнул, и ты оказалась на стройке. Он был уверен, что после этого ты смоешься из города, и одной головной болью у него станет меньше». «И это ты сейчас придумал?» – спросила я. Валька все-таки повернулся ко мне и одарил таким взглядом, что я наверняка бы поежилась. Но к подобным взглядам я успела привыкнуть, а оттого смотрела в его глаза и терпеливо ждала, что он ответит. «Я ничего не придумал, а не сказал об этом раньше только по одной причине. Он мой друг. И я не хотел, чтобы вы вцепились друг другу в горло. Когда пришло известие, что Славка убит, решил, что ты каким-то образом узнала. Еремей думает так же?» «Все так думают, кому думать хочется. У тебя был повод его пристрелить, и даже не один. Если менты решат, что это убийство, а так оно, скорее всего, и будет, не удивлюсь, если кончину его подружки тоже повесят на тебя». «С какой стати?» «А с какой стати ее еще кому-то убивать? Для ментов все яснее ясного. Сматывайся, не то оглянуться не успеешь, как окажешься за решеткой». «Что будет делать Еремей?» Вздохнув, спросила я. Открывающиеся перспективы меня по понятным причинам не радовали. «Он со мной не советуется. Но предположить не очень трудно. Он хочет твой скальп, что вполне естественно, между прочим. Если шальные бабы начнут мочить его парней, добавь к этому, что он убежден, деньги из ресторана исчезли не без твоего участия. И за меньшее можно головы лишиться». «Это точно», – кивнула я, но думала о другом. Валька молчал, некоторое время разглядывая мою физиономию. «Ты уедешь?» – спросил он хмуро. «Разумеется, куда мне деться?» «Куда?» «Что?» «Куда уедешь?» «Ну, далеко». «Я так и знал», – покачал он головой, усмехаясь. «Ты дура, была дурой, ею и останешься. Твоя Зойка не оживет, если ты кого-нибудь пристрелишь». «Ладно, Чижик, не заводись». Перебила я, бросила на сиденье сотовый и вышла. Я успела пройти 20 метров, прежде чем услышала автомобильный сигнал. Лексус притормозил рядом, а Валька открыл дверь. «Возьми сотовый, вдруг пригодится». «Обойдусь», — улыбнулась я. «Возьми, должен я знать, что ты еще не свернула себе шею». Я сунула трубку в карман и, махнув рукой на прощание, вышла во двор ветхой двухэтажки. Через узкий проход между заборами выбралась на соседнюю улицу и зашагала веселее. В то, что Зойку убили по приказу Славки, я не верила. Чижик это выдумал, чтобы я убралась из города. Убийца мертв, мстить некому. Вот и скатертью дорожка. То, что Славка испугался, похоже на правду, но одно упорно не вязалось с другим. Прежде чем устроить кровавое побоище, ему пришлось укокошить ребят из команды Еремея, торчавших под моими окнами в БМВ. Можно сказать, укокошить своих же собратьев. Раз те и Славка в поте лица работали на одного человека. Очень глупо, а главное опасно. Кто-то из исполнителей мог усомниться в правильности такого шага или попросту проболтаться. В этом случае Славке пришлось бы очень нелегко. Нет, полагаться на чужое молчание он бы не стал. а убить самому кишка тонка. Он и Лену-то убил по ошибке, потому что стрелял издалека, боясь приблизиться к жертве. Ей же надо в глаза посмотреть, почувствовать. Ладно, это психология, ну ее к лешему. Я не верю, что убил Славка. Еще меньше поводов думать, что убил Еремей. То есть, что он отдал такой приказ. Опять-таки два трупа в БМВ в схему не укладываются. Если он, конечно, не ведет исключительно сложную игру и жертвует пешками, надеясь выиграть нечто очень серьезное. Кому перешла дорогу Зойка? За что ее убили? Я не видела повода, кроме одного – заставить меня действовать. Кому это надо, а главное – я действую? Или меня только подталкивают? К чему? Вот черт! Славка погиб, и его смерть вешают на меня. Очень логично, кстати. Еремей жаждет получить мой скальп и, наверное, получит его. Убийца должен быть доволен. Он останется в тени. Отлично, знать бы еще, кто этот сукин сын. Попробуем решить проблему по-другому. Кому выгодна смерть Славки? Уверена, наберется с десяток людей. Но плохо то, что у меня нет ни одного на примете. Я слишком долго отсутствовала, у меня нет нужных связей. И я плохо представляю себе расстановку сил. Тут я сообразила, что уже некоторое время стою на троллейбусной остановке и пялюсь на какую-то афишу. Цирк приехал. Клоун дядя Миша. А что, это идея? Почему бы не навестить старика? Как он меня встретит, можно только гадать, но попробовать стоит. Я запрыгнула в троллейбус и где-то через полчаса была на подступах к дому дяди Миши. Для ресторана рановато. Очень может быть, что сейчас он в своей квартире. Вопрос, как не рискуя оказаться там. Ресторан, где меня слишком хорошо знают, в 3 шагах от его жилья. Я села на ступеньках городского исторического музея и задумалась. Дверь его дома выходит на Красносельскую. Если попробовать зайти оттуда, точнее, со стороны сгоревшего пивбара, там забор, но перелезть через него невелика проблема. Я закинула сумку на плечо и зашагала в сторону Красносельской. Улица сплошь состояла из магазинов, кафе, баров и прочих подобных заведений. Это хорошо и плохо. В толпе на меня вряд ли обратят внимание, но и опасность я замечу не скоро. Я шла, глядя под ноги, выставив вперед плечо. Юркнула в подворотню, выходящую к пивбару, и осмотрелась. Передо мной была кирпичная стена. В глубине гараж, ни души. Пройдясь вдоль стены, я обнаружила мусорный контейнер с 2 котами на крышке. И, взгромоздясь на него, легко влезла на стену. Проваленная крыша пивбара была прямо подо мной, а дальше двор дома, где жил дядя Миша. Я малость просчиталась, расстояние до него приличное. И по стене мне его не преодолеть. Крыша бывшего пивбара выглядела очень ненадежно. Я осторожно спустилась, держась за стену, нащупала ногами твердую опору, опасаясь, что эта груда железа рухнет подо мной, и я переломаю ноги. В моем положении это очень не кстати. Однако без особых трудов я добралась до соседнего забора. Немного помучившись, преодолела его и оказалась на крыше кирпичного гаража, прямо во дворе дома, где жил дядя Миша. Дом, что был мне нужен, раньше, наверное, принадлежал купцу. Впрочем, может, купцам особняки не положены, поди разберись. Со своего места я хорошо видела окна полуподвала, забранные решетками окна 1-го этажа и распахнутые настежь 2-го. Из того, что возле самой двери подъезда доносилась музыка. Двор был пуст, не считая собаки, привязанный у сарая напротив. Пес положил морду на лапы, без малейшего намека на оптимизм в глазах. Надеюсь, собака решает свои проблемы, и ей не до меня. Я пролежала на крыше минут 40. Ничего подозрительного не усмотрела. За все время лишь раз увидела человеческое лицо. В одном из раскрытых окон показалась старушка, полила цветы на подоконнике и исчезла. Я вздохнула и спустилась с крыши. Спуск прошел не совсем удачно, я ободрала ладони. Чертыхнулась и, не оглядываясь, нырнула в подъезд. Первый этаж занимал магазин, и вход в него, соответственно, был со стороны улицы. Я поднялась на второй этаж и позвонила в ближайшую ко мне дверь, так как не знала, в какой квартире живет дядя Миша. Открыла та самая старушка, что поливала цветы. «Здравствуйте!» – поздоровалась я, очень надеясь, что старый рецидивист соседям не досаждает и мне на мой вопрос ответят. «Вы не скажете, Потаповы где живут?» «Потапов, напротив, а вы ему кто будете?» – проявила интерес старушка. «Из отдела по страхованию», – улыбаясь, ответила я, чем очень ее озадачила. Она явно не знала, что это за отдел, впрочем, я тоже. Звонок на двери, что напротив, отсутствовал. «Входите», – сказала соседка. «У него не заперто». Дверь действительно была прикрыта неплотно, но я все-таки постучала. «Кто?» – раздался голос из глубины квартиры и тут же. «Заходите». Я вошла, только сейчас вдруг подумав, что у дяди Миши могли быть гости, встреча с которыми не сулит мне ничего хорошего. Дядя Миша был один, стоял возле плиты на крохотной кухне и стряпал себе яичницу. Спортивные штаны по моде 20-летней давности и рубашка в темную полоску делали его похожим на всех пенсионеров. Ко всему прочему, дома он носил очки. Одна дужка была перетянута лейкопластырем. Увидев меня, очки он снял, затем вновь водрузил на нос и кивнул на стул. «Садись». Я села и только тогда поздоровалась, не удержалась и улыбнулась. Дядя Миша, наблюдая за яичницей, глянул через плечо и ворчливо спросил: «Чего лыбишься? Жизнь радует». «В жизни обнаружились большие проблемы. Вы на деда моего похожи, не обижайтесь». «А чего обижаться, дед и есть. 7-й десяток разменял, давно пора на кладбище. А мне все отгулы дают, ты одна?» «Одна, и во дворе вроде пусто». Он махнул рукой и поставил сковородку на стол. «Ко мне не сунутся, я старый человек, но все же им не по зубам. Бери вилку, угощайся». «Спасибо», — ответила я, — «можно руки помыть?» «Конечно, по коридору прямо». В ванной, которая состязалась по тесноте с кухней, точно намереваясь попасть в книгу рекордов Гиннесса, я тщательно умылась и посмотрела на свое отражение в зеркале. Увиденное меня удовлетворило. Я совершенно не похожа на женщину с большими проблемами. Дядя Миша к моему возвращению нарезал хлеб, колбасу, выложил на тарелку зеленый лук и петрушку. Подумав, достал пол-литровку из холодильника. Мы выпили по рюмке, закусили, и он спросил: «Зачем пожаловала?» «За помощью», – почесав бровь, ответила я, надеясь, что звучит это не слишком нахально. «Славка, твоя работа?» «Нет». «А баба его?» «Конечно, нет». «И то хорошо. Я уж думать начал, а ну как крыша у тебя взаправду поехала». «С крышей вроде бы все в порядке, а вот с остальным...» «Дядя Миша, что тут за дела творятся?» «А мне откуда знать?» – хихикнул он. «Я в чужие дела не лезу, а своих нет. Были, да все вышли. Теперь я одинокий пенсионер, живу тихо, как мне и положено». «Скромничайте». «А скромность пожилого человека украшает». Он налил еще по одной и посмотрел на меня серьезно. «Я тебя, девонька, предупреждал. В этом осином гнезде тебе не место, раз ты с прежней жизнью завязать решила. А ты не послушала». Кому ж я дорогу перешла? Может, и не перешла, знаешь, как говорится. Оказалась в ненужном месте в ненужное время. Давай за удачу, само собой твою. Мне теперь она не нужна, дал бы Бог здоровья. Мне стало ясно, сюда я пришла зря. Но отступать так просто не хотелось, и я попробовала еще раз. Кому было нужно, чтобы Славка на кладбище оказался? Славку свои кончили, парень он никудышный. За счет дружков держался, да видно надоел. Кто-то решил его место занять, а ты пришлась весьма кстати. Небось, Еремей твердо уверен, твоих рук дело. И шарить вокруг не будет. А человечек местечко пригреет и тебе спасибо не скажет. Уходить тебе надо. Ничего ты здесь не добьешься, только жизнь свою угробишь зря. Ну что, послушаешь? Я старших всегда слушаю. А живешь своим умом, тоже правильно. Только концов тебе не найти. И это мое последнее слово. Он задумался, а я ждала, вдруг он еще что скажет. Между двух огней ты, девонька, оказалась. Вздохнув, заявил он, «Почему между двух?» «И об этом я тебя предупреждал, помнишь? Нет, а зря. Ты за что сидела?» Я привалилась к стене и на дядю Мишу посмотрела с улыбкой. «А то вы не знаете». «Я-то знаю, оттого и говорю. Эх, молодежь, ты б хоть поинтересовалась, кто рядом с тобой в ресторане отирается?» Зинкин хахаль, к примеру. Да говорить он не успел. Кухонное окно, выходящее на улицу, со звоном разлетелось, а на пол что-то упало. Я не сразу поняла, что запахло паленым. Дядя Миша вскочил и длинно выругался. Такого мата я еще не слышала, хотя сама была намного способна. Столб огня взвился вверх, в нескольких сантиметрах от моих ног, а старик крякнул. «Уходи!» Я бросилась к двери, к этому моменту вспыхнули занавески на окнах. Когда я наконец поняла, что происходит, половина кухни была в огне. Вслед за дядей Мишей я выскочила в коридор, и тут он вдруг точно споткнулся и начал медленно оседать на пол, привалившись к стене. И это вызвало у меня удивление. Выстрела я не слышала. Бросилась к нему, крови не было видно, но лицо старика мгновенно посерело. Он хватал ртом воздух, глаза закатились. «Черт!» – пробормотала я. Меня обдало жаром из кухни. Огонь переметнулся на стены и дверь. Я попробовала приподнять старика, несмотря на комплекцию, он оказался для меня слишком тяжелым. «Дядя Миша!» Позвала я в отчаянии, он ткнул пальцем себе в грудь, и я сообразила, что у старика сердечный приступ. Он пожилой человек и такие игры. В кармане рубашки был нитроглицерин. Рожав его челюсть, я сунула ему в рот сразу три таблетки, со страхом думая, что все делаю неправильно и попросту убью его. Жар становился нестерпимым, из квартиры надо уходить. А там на улице меня ждут, и я не смогу оставить здесь человека. Схватив старика за шиворот, я поволокла его к входной двери. Ногой распахнула ее и оказалась на лестничной клетке. Соседка испуганно крикнула, стоя на пороге своей квартиры. «Что случилось?» «Скорую!» – рявкнула я. «Телефон есть?» «В магазине!» «Скорую и пожарных!» Последние слова я прохрипела из последних сил. Втянула дядю Мишу в ее прихожую и кубарем скатилась по лестнице. Толкнула дверь. Из магазина появились люди, толпились возле черного входа. Я поняла, что пожарных, скорее всего, уже вызвали, и тут увидела их. Двое парней бежали ко мне навстречу, даже не прятали оружие. Я рванула к сараям, но сразу поняла всю нелепость своей затеи. В этом месте я представляю собой наилучшую мишень. Развернувшись и чуть не упав при этом, я помчалась к выходу на улицу. Машинально отметив, что ворота со двора закрыты, и как их преодолеть, я понятия не имею. Вдруг во дворе появился огромный джип. Должно быть, возник он из преисподней, потому что за минуту до этого его не было. Он отрезал меня от парней, но радости этим не вызвал, потому что те, что в джипе, в моих друзьях явно не числились. У меня просто не было друзей. Он несся прямо на меня, а я пробежала еще несколько метров. Джип притормозил, поравнялся со мной, дверь открылась. Чья-то рука ухватила меня за шиворот и втащила внутрь. Дверь захлопнулась, джип с места набрал скорость и влетел в ворота. Створки, жалко лязгнув, распахнулись. Не встречая никакого сопротивления, машина на бешеной скорости неслась по проспекту. Но вздыхать с облегчением я не спешила. Нащупала пистолет под футболкой и с некоторым удивлением убедилась, что не потеряла его. Все это заняло несколько минут, но в себя я пришла не сразу. Сердце колотилось так, что казалось, неминуемо разорвется на части. Я глубоко дышала, прикрыв глаза, и силилась вернуть мир на его законное место. Этому очень способствовал знакомый голос, который спросил у меня: «Ну как, кости целы?» «Целы», – буркнула я, хотя и не была в этом особо уверена. Открыла глаза и попыталась сообразить, кому следует сказать спасибо, а главное, стоит ли. Первое, что я увидела – мужские ботинки. Я лежала между сидений и только сейчас ощутила, что поза эта крайне неудобная, а моему лицу рядом с обувью делать нечего. Опершись на локоть, я приподнялась и теперь увидела кое-что еще. Прямо надо мной сидел Бардин, обладатель лысого черепа, уродливого шрама и устрашающей физиономии. По соседству с ним восседало одно из его доверенных лиц. Кстати, то самое, что совало мне в поезде баксы. И даже не оборачиваясь и не приподнимаясь, я узнала, что увижу за своей спиной. Еще двух доверенных лиц, знакомая публика. «Подняться сможешь?» – спросил Бардин, насмешливо ухмыляясь. «Зачем?» – хмыкнула я. «Чтобы сесть поудобнее, места хватит». Парень рядом решил мне помочь. Сгреб за шиворот и легко приподнял, после чего я уже самостоятельно устроилась на сиденье. О тесноте и речи не было, но все равно близость Бардина меня беспокоила. Мне очень хотелось оказаться от него как можно дальше. 100-200 километров для начала вполне бы меня устроили. «Откуда вы взялись?» Решив разведать, как они настроены в отношении моей особы, спросила я. «Из гаража, на котором ты не так давно отдыхала». «А в гараже как?» «По собственному желанию». «Понятно, но нельзя ли чуточку поточнее? Я еще не определилась, могу ли я вас поблагодарить или надо гроб заказывать, пока деньги остались». «Гроб – это предрассудок, какая разница, в чем гнить?» «Конечно», – согласилась я, сообразив, что день для меня во всех смыслах неудачный. «Гроба и того не будет, а в такой компании логично предположить, что моя кончина легкостью не порадует». «Можно я еще спрошу?» «Не удержалась я, не потому что разговор особенно увлекал меня, а потому, что не позволял удариться в панику, к чему я в настоящий момент здорово тяготела». «Спрашивай». Легко согласился Бардин, глядя на меня вроде бы даже с удовольствием. «Что вы делали в гараже?» «Сгорали от нетерпения. В основном сгорал Саша». Он кивнул на парня рядом, тот в ответ усмехнулся. «Мы присоединились позднее, когда ты уже была у старика». «То есть вы ожидали, что я к нему приду?» «Само собой, куда ж тебе еще податься? Свалить из города ума не хватило, значит, тебе одна дорога. К этому старому змею. Помог он тебе?» Мы только по второй выпили, когда ваши ребятишки устроили пожар». «Не смеши», — фыркнул Бардин. «Извините, это я так, чтобы убедиться. Вы торчали в сарае исключительно с целью спасти меня».